Глава 18. В ресторане «Черный лебедь» я оказался за 10 минут до назначенного времени. Генерал Суровкин уже ожидал на месте, сидя за зарезервированным мной столом. «Владимир Сергеевич», останавливаясь напротив, произнес я, одновременно отмечая, что мужчина тоже меня узнал. «Он самый», кивнул он, следом поднимаясь и протягивая мне руку. «Приветствую вас, ваша светлость». «И вам здравия», – ответил я, пожимая его ладонь и следом первым присаживаясь в свободное кресло. Мужчина был абсолютно лысым, довольно высокого роста, одет в военную форму без знаков различия. Единственное, что красовалось у него на плече, это известный по всей империи шеврон МБА, представляющий собой изображение поверженного трехглавого дракона, одна из голов которого была пробита перпендикулярно вверх торчавшим из нее клинком. «Как обстоят дела за Уралом, господин генерал?» Первым начал разговор я. «Последнее время наблюдаю какую-то странную тишину в инфополе. Будто и не тревожат нас монстры более». Штаб-квартира Министерства по борьбе с аномалиями находилась в Екатеринбурге, так сказать, поближе к месту своей деятельности. Понятное дело, что проблема аномалий существовала везде, но кое-где она стояла более остро. Основная масса возникающих пробоев приходилась именно на центральную часть империи, ближе к южным ее границам. Собственно, это правило повторялось и в случае сопряжения с планетой Телаакс. «Если вы про нашу борьбу с монстрами, то все как прежде, Алексей Михайлович», кивнул генерал, также присаживаясь в кресло. «Периодические пробои, прорывы, их устранение и все в таком духе. В этом плане ничего кардинально не меняется уже долгие годы. Просто здесь, в европейской части нашего государства, это мало кого интересует, и новости об очередном рядовом пробое тонут под множеством других пестрых заголовков. Общество здесь вспоминает о том, что существуют аномалии и монстры, которые из них выходят, только когда какая-нибудь из жутких тварей окажется в столице. Ну или в окрестных городах». «Грустно», – задумчиво кивнул я на слова Суровкина. «Меня такая ситуация не радует». «Нас тоже», – улыбнулся собеседник. «Но что имеем?» «А что касается пробоев из другого мира?» «О, это как раз одна из тех тем, ради которых я к вам сюда и прибыл», – с готовностью отозвался генерал. «После того, как вы уничтожили базу ящеров на территории своего княжества и прогнали оттуда наших врагов, мы фиксируем однозначное затишье». «Перестали появляться аномалии?» – удивился я. «Нет», – покачал головой собеседник. «Пробои случаются независимо от воли ящеров, но они практически перестали строить свои базы». «Думаю, в этом нет нужды с учетом того, что зарканцы сумели отправить сигнал». «Впрочем, вы сказали «практически».» «Верно. В большинстве случаев аномалии закрываются с той стороны. Но изредка приходят сообщения о том, что некоторые попытки установить маяк и отправить сигнал все же осуществляются. Быть может, у вас есть какие-то предположения на этот счет, ваша светлость?» Суровкин демонстрировал мне поразительную осведомленность в процессе. Очевидно, Романовы либо кто-то другой снабдили его самой актуальной информацией. И сейчас шла речь не о том, что он должен был и так знать по долгу службы от сил министерской разведки, а о том, что передавалось мной во дворец. Но удивляться нечему. Как сказал ранее, это его работа. Предположения, конечно же, имеются, но я еще не успел доложить об этом его величеству. Не хотелось бы попадать в неловкую ситуацию. «Вы действительно считаете, что в складывающихся реалиях об этом нужно переживать?» Недоумевающе оглядел меня генерал. «Миссия нашего министерства – прикрывать империю и этот мир от угроз внешнего характера. И чтобы выполнять возложенную на наши плечи задачу, я должен обладать всей полнотой информации. И не через третьих лиц, как это происходит сейчас. Вдобавок еще и с большими задержками. Вы, прошу прощения, хоть понимаете, что стоит на кону?» Признаюсь, мне от такой отповеди даже стало несколько неловко. Генерал был на 100% прав, и это даже не обсуждалось. Только вот появилось у меня такое ощущение, что он что-то утаивает. И с учетом того, что я не меньше его желал обладать всей актуальной и нужной информацией, мною было решено не выкладывать на стол все и сразу. В текущих реалиях вполне вероятно, что почти всему миру придется встать плечом к плечу против угрозы вторжения. Это будет не только ваша задача, господин генерал. И я пока не вижу поводов, чтобы делать вам какие-то исключения. Уж прошу меня простить. Реакция собеседника оказалась более чем адекватной. На какого-нибудь солдафона с армией головного мозга он отнюдь похож не был. Забавная ситуация происходит, когда оба оппонента в споре по-своему правы. Не так ли, Алексей Михайлович? Задумчиво улыбнулся Суровкин, следом кивнув. В таком случае одному из них лучше сделать шаг навстречу и искренностью своих намерений убедить оппонента попробовать мыслить под иным углом. Произнес он, после чего, не дожидаясь моего ответа, продолжил. Скажите, ваша светлость, вас уже вызвали во дворец. Не думаю, что это будет большой тайной. Да, немного поразмыслив, ответил я. Этим утром позвонили из канцелярии. По правде говоря, если бы не мое обещание с вами сегодня встретиться, я бы, вероятно, уже сейчас беседовал с Романовыми. Как здорово, что я успел немного вперед! Довольно усмехнулся генерал. Позвольте доложить вам, Алексей Михайлович, об одной важной теме, к которой сведут сегодняшнюю встречу Романовы. Разговор пойдет о хранителях. Орден хранителей. Слышали что-нибудь о таком? Не особо. Напрягая мозги, через мгновение признался я. А должен? На этих словах Самаэль, блуждающий по залу в десятки метров от меня, внезапно резко перенесся к нам, следом заняв место за соседним столиком. Не должны, но стоило бы. Вновь усмехнулся Суровкин. Это древний орден, довольно серьезная и некогда могущественная организация. Впрочем, если вводить вас в курс дела экспрессом, свое влияние орден растерял, когда ему удалось по большей части нивелировать угрозу вторгшихся в наш мир монстров. А со смертью вашего уважаемого отца, который в нем занимал далеко не последнее место, случился и вовсе его закат. Понимаете, к чему я клоню? Возможно. Нейтрально отозвался я. Сегодня актуальность организации оказалась вновь высока. Хранители восстанавливают орден и скоро должны прибыть на территорию нашей империи. Об этом получил сообщение и наш император, и я как глава их, скажем так, дочерней организации. Дочерней чего? Удивился я. МБА – детище ордена. Правда, раньше мы были интернациональной организацией, и название носили немного другое, но все же. Распались на внутригосударственные структуры, полагаю, примерно 20 лет назад? Попробовал угадать я. 16, если я не ошибаюсь. Кивнул собеседник. И что мне расскажет об ордене император? Здесь трудно предположить точно, потому как у хранителей с Анатолием Первым сложились не самые лучшие отношения. В то же время наш монарх всегда выделялся своим умом и способностью мыслить непредвзято. Я смею надеяться, что он не станет умалять заслуг ордена и выставлять образ организации в темном свете. Впрочем, как бы там ни было, в ближайшие дни Романовы должны организовать вашу встречу с членами ордена. Меня попросили передать вам, чтобы вы не откланивались. Это действительно важно, в том числе и для безопасности этого мира. Как пафосно-то звучит, вслух задумался я, не сдержав улыбки. Как бы ни звучало, разговор будет серьезный. А теперь прошу вернуться в начало, посерьезнел лицом генерал. Я бы хотел узнать от вас все, что должен знать человек моей должности. Человек, на котором будет лежать ответственность за защиту нашей империи от вторжения иномирных тварей. Манипулировал, конечно, Суровкин немного, но да ладно, свой шаг стоит сделать и мне. В конце концов, с людьми такого ранга было бы неплохо дружить. Для начала мои мысли по поводу новых попыток установить маяк и отправить сигнал. Также, убрав подобие всякой улыбки с лица, начал я. По известным мне данным, у зарканцев сейчас идет внутриэлитная борьба между двумя братьями, наследниками императорского престола. Вообще, вероятно, наследников как минимум семеро, но это так, к слову. Так вот. Один из этих братьев, его зовут Грас, уже получил сигнал с нашей планеты и имеет нужные координаты. И, как я понимаю, со своими сородичами он ими делиться не собирается. Причины и нюансы таких решений и конкуренции между наследниками мне не до конца понятны. Но напрашивается вывод, что координаты интересуют и кого-то другого. Вот он и не оставляет попыток их заполучить. Отметив взгляд генерала, я продолжил. Понимаю, как все это странно звучит, но что есть. Думаю, было бы хорошо, если бы у него это все же не получилось. Продолжил мою мысль Суровкин. Один враг – плохо, два – еще хуже. Добавил он задумчиво. Полностью согласен. Да уж, ваша светлость. Такая информированность, конечно, поразит любого. Признаюсь, даже... Она могла бы вызвать откровенное недоверие, если бы сведения исходили от какого-нибудь бездаря. Что послужило источником данных? На этих словах я покачал головой из стороны в сторону. Давайте, Владимир Сергеевич, договоримся сразу. Я даю вам информацию, а дальше уже ваше дело, как ей распоряжаться. Но вопросы о том, как я ее получил, будут однозначно лишними. Понимаю. Поджав губы, кивнул генерал. «Это ваше право. А что по этому Гразу? Насколько мне известно, вы с княжичем Якушевым были на их планете и отправили послание ящерам. Ультиматум не сработал?» «По полученным мной недавно данным, нет. Собственно, об этом я сегодня и буду докладывать его величеству». Уставившись в глаза собеседнику, проговорил я. «Не переживайте». Верно истолковав мой взгляд, ответил Владимир Сергеевич. «Я не посмею поставить вас в неудобное положение». «Отрадно». Одними лишь уголками губ улыбнулся я. «Исходя из полученных данных, выходит, что к нашей планете сейчас летит космический корабль зарканцев. И когда он достигнет конечной точки своего следования, нашу цивилизацию будет ждать серьезное испытание. На этом, пожалуй, все». Над столом повисла тишина. Никто из нас за все время так и не вспомнил о еде, а пару раз пытавшийся приблизиться к столу официант, очевидно, был блокирован телекинетической силой моего собеседника. «Что ж, хорошего я, признаться, ничего и не ждал. Зато теперь пропала эта неопределенность, и стимул готовиться к войне утроился. Благодарю, Алексей Михайлович». «Рад был познакомиться», – кивнул я. «Это взаимно, ваша светлость», – поднимаясь с места, промолвил генерал. «Вот что еще. У меня к вам огромная личная просьба. Будьте добры, пожалуйста, держать меня в курсе происходящего. Я не политик, не шпион и не предатель. Моя цель – делать свою работу и делать ее хорошо. Буду благодарен за помощь в этом. Ну и, само собой, в случае такой возможности, постараюсь вернуть долг старицей». «Принимается», – кивнул я, пожимая руку Суровкина. Дождавшись, когда генерал покинет зал, я все же пригласил официанта и сделал заказ. Время еще оставалось достаточно, и было решено пообедать, прежде чем отправляться на встречу с Якушевыми. «Что скажешь?» – без особой надежды спросил я, оглядывая присевшего напротив архидемона. «Все идет своим чередом. Но не вздумай давать в разговоре с императором какие-то обещания по поводу предстоящей встречи», — ответил Самаэль, бросив взгляд в мою сторону. «Считаешь, будут давить?» «Не уверен, но вполне возможно». На слова демона я лишь на пару мгновений задумавшись кивнул. «В разговорах с Романовыми щелкать клювом и в самом деле нельзя. Как и надеяться, что они будут заботиться о моих интересах». «Свидание у Вики с Глебом проходит неплохо. продолжил демон, удивляя меня сегодня своей разговорчивостью. «Не затягивайте со свадьбой». А вот то, что Самаэль следил за сестрой, меня ни капли не удивило. У него наверняка не один десяток бесов имелся в личном подчинении, которые все ему разведывали и докладывали. Сегодня сестра действительно приняла предложение цесаревича о встрече, и сейчас они по докладам уже моих бесов прогуливались по одному из центральных скверов. «Никак не могу понять, для чего тебе все это надо», – произнес я, переводя взгляд на тарелку с салатом, которую только что принес ко мне официант. «Только я начинаю радоваться твоей растущей сообразительности, и ты тут же даешь мне повод во всем усомниться», – покачал головой собеседник, кисло поморщившись. Как-либо реагировать на эти слова я не стал. К хамству беса был давно привыкшим, и подкармливать его своими эмоциями был не намерен. «Единственная миссия, с которой я здесь существую, это помощь в скорейшем восстановлении нашего рода. Как можно было этого не понять за все прошедшее время?» Не понять действительно было трудно. Самаэль на самом деле сделал очень многое для моего княжества и в целом фамилии. Вопрос лишь был в том, зачем ему это. На безвольного раба, обязанного делать то, что в него заложили, он, увы, был не похож. Это не ответ на вопрос. Я спрашивал, для чего тебе это нужно? «Если ты не заметил, то я сказал «нашего рода». Я напрямую заинтересован, чтобы то, что делалось и создавалось нами веками, не кануло в лету». Выходит, что, как я и догадывался, этот демон является кем-то из моих дальних предков. «Как ты стал архидемоном?» «Для этого сначала пришлось стать просто демоном, а еще раньше умереть». Отметив недоумение на моем лице, собеседник безэмоционально продолжил. «Имелись у нашего рода и такие возможности. Темная магия открывает разные дороги. Нас всегда было не особо много, и мы не могли позволить себе хоронить дар вместе с усопшим. Особенно, когда речь шла о сильных одаренных. Правда, важно с этим не увлекаться, чтобы не нарушить баланс. Кстати, в будущем тебе тоже придется серьезно потрудиться и подстраховать своих потомков на подобный случай». «Какой еще подобный случай?» Вновь нахмурился я, полностью отстранившись от еды. Демон чуть ли не впервые за все время решил пооткровенничать, и мне хотелось узнать от него как можно больше. «И что еще за баланс?» Видно было, что мои вопросы вызывают у Самаэля откровенное раздражение. Он прикрывал глаза, вздыхал, что-то бурча себе под нос, но от беседы не откланивался. «Какой случай?» Все-таки выплеснул он свое раздражение. «Такой, какой случился с твоим отцом и всем нашим княжеством». Следом демон уже более спокойно пояснил. «Мы всегда живем в готовности. Если вдруг случится так, что мир вдруг объединится и нас решат уничтожить, то наследник крови, который, можешь не сомневаться, обязательно появится, как это сделал ты, должен иметь возможность к обучению, доступ к ресурсам и максимальные шансы на восстановление. Все как было у тебя. Пещеру ты, надеюсь, не разграбил?» «Нет», — немного опешив, вслух ответил я. «Что ж, многое теперь встает на свои места. Мои гармы достались мне отнюдь не случайно. Слепки силы, которые делали меня в разы сильнее своих сверстников, та же пещера... Да и обучение, которым долгое время усердно занимался Боба, оно тоже имело место быть. Выходит, это все результат работы некоего кризисного протокола, который был разработан и создан кем-то из моих предков. Впрочем, догадки обо всем этом преследовали меня очень давно. Из всего этого мы медленно подходим ко второму вопросу. О балансе. Продолжил архидемон. Ты, я заметил, в свое время, когда подвернулась возможность, не стал ударяться в геноцид светлицких или, например, пожарских. И скажу тебе, что правильно сделал. Я, к слову, сейчас имею в виду отнюдь не моральные и нравственные стороны подобного вопроса. Оба рода были основаны природными владыками силы своих стихий. Очень важно в таких вопросах понимать и быть уверенным, что даже если и получится вырезать до остатка такой клан, в долгосрочной перспективе это приведет к очень большим проблемам. Так, например, какие случались у твоих оппонентов, когда ты вошел в силу? Я доступно объясняю. Уточнил Самаэль и, не дожидаясь моего ответа, продолжил. Когда нарушается баланс, сама природа, само мироздание прекращает свой нейтралитет и вмешивается в судьбу мира. Думаю, в данном вопросе мне все более чем понятно, переварив услышанное, произнес я. Это было трудно объяснить. Но я сейчас даже на секунду не сомневался в словах собеседника. Сказанное откликалось в моем сознании и отлично ложилось на мою собственную картину мира. И в самом деле очень хорошо, что я не дал волю своей жестокости и жажде мести, когда расправился с врагами. Впрочем, в этом плане стоит сказать спасибо и Романовым. Они неплохо сдерживали меня в моих намерениях на этот счет. Над столом повисла тишина. Самаэль не торопился куда-то уходить, а я продолжал игнорировать горячее, что минутой ранее принес мне официант. Мысли в голове роились с огромной скоростью. Как были созданы гармы? В какой-то момент одна из этих самых мыслей все же обрела форму и вылилась в вопрос. «Раньше в нашем роду это была довольно распространенная практика». Создать и законсервировать слепок души, отвечающего ряду требований члена семьи, и позволить ему служить роду и после своей смерти. Это всегда считалось большой честью. Что-то как-то так себе честь. Засомневался я, подумав о жизни того же Бобика. «Живой памятник силы и величия одаренного, который будет служить опорой семье после своей смерти? Когда ты проживешь в два раза больше, чем сейчас, а почти вся твоя жизнь будет состоять из служения во благо нашей фамилии, вполне вероятно, мнение может и измениться». Откровенно недовольно отозвался демон. Как слепок души помещался в тело монстра? Делая вид, что не замечаю его раздражения, задал следующий вопрос я. Непростой ритуал, о котором мне откровенно лень просто так рассказывать. Если когда-нибудь в этом будет нужда, я помогу. На этих словах я прикрыл глаза. Мысль о том, что присутствие Самаэля в моей жизни может затянуться на очень долгий срок, меня совсем не радовала. В то же время я уже откровенно недоумевал от смены риторики архидемона. «Я помогу. От него это что-то вообще из ряда фантастики. Когда ты вернешься в кольцо?» «Когда во мне не будет нужды», — усмехнувшись, бросил демон, после чего, все так же улыбаясь, добавил. «Главный парадокс в том, что когда такой момент настанет, это будет непременно сопровождаться появлением в твоей голове мозгов. Одновременно с этим ты почти со стопроцентной вероятностью не захочешь того, чтобы я тебя оставлял. Но попрощаться нам все же придется». «Вы посмотрите, как мы себя любим». От такой мысли я не удержался и покачал головой. Отметив это, архидемон никак не отреагировал. Еще через полминуты он поднялся с кресла и, ни слова не говоря, куда-то упорхнул. Вот и ладно. Обмозговать мне сейчас точно есть что. Но было бы неплохо еще и, наконец, поесть. Потому как впереди меня ждут еще две серьезные беседы. С Якушевыми и Романовыми. Прям день советов какой-то. Встреча с Якушевыми прошла вполне себе неплохо. Во-первых, мои юристы, а с учетом нашего с ними договора я теперь был вправе их так называть, поблагодарили меня за предоставленную накануне информацию. Во-вторых, князь похвалил меня за то, что я по совету его сына не стал убивать попавшего ко мне в заложники графа. И у них уже были какие-то наметки плана, как это все использовать. Единственное, от чего Якушевы меня пока отговорили, так это от того, чтобы я заставлял Шевцова переписывать на себя особняк. Точнее, составить документы, поставить заветные подписи было можно, но далее ящиков в столе куда-то отправлять бумаги пока не стоило. С учетом будущих судов, подписанный под давлением договора купли-продажи мог сыграть не в нашу пользу. Доказать факт давления, по словам юристов, не составило бы особого труда. Якушевым была рассказана мною полная версия истории о случившейся мошеннической операции, в которой я пострадал, и после ряда уточняющих вопросов тема с будущих судов сместилась к другим не менее важным проблемам. У князя, получившего вчера мое письмо, впрочем, как и у его сына, имелись вопросы и на этот счет. Естественно, скрывать я от союзников ничего не стал. Во дворец попал уже ближе к вечеру. И, к слову, на этот раз Романовы соизволили со мной поужинать, что само по себе уже было положительным знаком. Мелочей в таких ситуациях при дворе не бывает. Совсем немного поговорив о светских делах, я первым поднял тему Талаакса и произошедших там событий, и следом уже в третий раз за день поведал о том, что война с ящерами теперь уже неизбежна. Романовых тоже озадачила моя осведомленность, но я предпочел о подпавшей в мой дом провидице не упоминать. Пришлось признаться, что мои бесы обладают возможностью подчинять ящеров не хуже, чем людей, и я имею в распоряжении некоторые ресурсы для шпионажа. Это, к слову, было вполне себе правдой. От вопросов, раскрывающих ситуацию более подробно, я ушел, после чего счел свой долг предупредить всех ключевых лиц исполненным. К этому моменту со вторыми блюдами мы уже расправились, и дело медленно близилось к чаепитию. Тем временем, как и обещал генерал Суровкин, Романовы подняли разговор о хранителях. «Это всегда было довольно закрытое сообщество, Алексей. А после того, как орден распался, по крайней мере так принято было считать, о нем и вовсе все постепенно забыли. Сегодня перед лицом новой угрозы хранители восстают из пепла. И я не скажу, что против такого возвращения», — задумчиво заключил император. «Как понимаешь, рассказывается тебе это не просто так», — продолжил цесаревич, привлекая к себе мой взгляд. «Уже завтра в Москву прибывает несколько представителей этой организации, и они хотят с тобой увидеться». «Понятно», — задумчиво кивнул я, переглянувшись с императором. «Не вижу в этом проблемы. Надо, значит, встретимся». «И тебе даже не интересно, что им от тебя нужно?» — удивился цесаревич. «Интересно, конечно, только я не уверен, что вам они об этом сообщили». «Тут и сообщать не о чем», — коротко улыбнулся Глеб. «Всем все и так понятно. Тебе будут предлагать членство в ордене». Отмечая, что оба Романовых уставились на меня с ожиданием, я немного смутился. «Ну, пусть предложат. Я подумаю. Цель у них вроде как благая, пока не вижу никаких препятствий». «А они есть», — похмурнев после короткой паузы, ответил цесаревич. На этих словах я молча уставился на принца, безмолвно предлагая тому закончить свою мысль. «Загвоздка здесь в том, Алексей, что каждый вступающий в орден человек дает присягу, и для нас огромная проблема в том, что присягающий ордену разумный, можно сказать, становится гражданином мира, то есть перестает быть связанным с империей и троном. В таком случае мы будем вынуждены идти по пути лишения такого человека прав на гражданство и земли, даже если этот человек – дворянин высокого происхождения». «То есть вся загвоздка в присяге и только?» «Верно», – кивнул цесаревич. Император молча наблюдал за нашей беседой и, не сводя глаз, изучал мою реакцию. «А я что? Я недоумевал. Как так может быть, чтобы, к примеру, я дал две присяги? Клятва преступнику в нашем мире живется очень тяжело и обычно недолго. Хотя бы потому, что так можно лишиться собственных сил. Мне лично оно точно не нужно. Собственно, это я и решил озвучить. Не понимаю, как такое может быть в случае, если одаренный уже присягнул нашей империи и трону? Кто вообще в трезвом уме пойдет на нарушение клятв? Орден Хранителей – древняя организация. У них есть свои, скажем так, фокусы. Нам доподлинно известно, что отказавшиеся от старой присяги одаренные, вступая в орден, не теряют в силе. По-видимому, существует какой-то обряд отречения. Точнее, не скажу, ибо сам не ведаю. Довольно откровенно признался Романов-старший. Вот как, задумался я. Информация, скажем так, обескураживала. И что в связи со всем этим требуется от меня? «Мы не против сотрудничать с хранителями», — ответил император. «И даже не против иметь своего человека среди членов этого ордена. Но именно что своего. Отречение от присяги приведет к озвученным ранее последствиям. Решение, конечно же, будет за тобой». «Встреча пройдет уже завтра вечером в одном из залов дворца», — добавил вслед за отцом цесаревич. «Романовы, что называется, пошли ва-банк». Слово было сказано, предупреждение сделано, и выбор теперь действительно оставался за мной. Пойду на нарушение клятвы и стану им помехой, что, на мой взгляд, к слову, вполне справедливо. Что же касалось завтрашней встречи с хранителями, то, несмотря на всю благородную предысторию об этой организации, пока что они мне виделись неким органом, который продвигает на нашей планете глобалистскую повестку. И по воспоминаниям еще из прошлой жизни, ничего хорошего к представителям подобной идеологии я не испытывал. А их методы и вовсе вызывали антипатию, если не ненависть. Будем надеяться, что мнение мое насчет местной негосударственной структуры под названием Орден Хранителей преждевременное и ошибочное.